пишу тебе, голубоглазая. Может быть, последнее письмо. Никому о нем ты не рассказывай. Для тебя написано оно. И наш процесс кончается, и судья выносит приговор. Максимальный срок мне назначается. Радуется старый прокурор. Слышал я, что ты за окном. Серый дождь все льет и льет. Друг твой больше не придет. Ты гуляй, гуляй, моя красивая. За окном серый дождь все льет и льет. Друг твой больше не придет.